Глава 28. Защита диплома была назначена на июнь, когда Диме исполнилось 5,5 лет. За эти годы он превратился в настоящего маленького инженера. Не просто разбирал все, что попадало под руку, а изучал механизмы, задавал сложные вопросы о том, как все устроено, и строил из конструктора поразительно продуманные сооружения. «Мама, смотри, я построил мост с разводным пролетом!» Гордо демонстрировал он свою очередную постройку. «Как тот, что мы видели на фотографиях с бабушкиной стройки!» Действительно, его мост из разноцветных блоков поразительно напоминал настоящие инженерные конструкции с опорами, пролетами, даже подобием разводного механизма из подвижных элементов. «Молодец, архитектор!» — хвалила его тетя Вера. «Видишь, как важно все правильно рассчитать. Если опора слабая, мост упадет, а если механизм заест, корабли не смогут проплыть». Дима кивал с серьезным видом пятилетнего эксперта и тут же принимался объяснять принцип работы своего разводного моста. «Мой дипломный проект был посвящен оптимизации управления строительными проектами с использованием современных информационных технологий. Тема выросла из практической необходимости. За время работы в компании тети Веры я видела, как много времени тратится на рутинные операции, которые можно автоматизировать». «Интересная работа», – сказал мой научный руководитель, профессор Кузнецов, просматривая готовый проект. «Видно, что автор хорошо знает предмет не только в теории, но и на практике». «Спасибо», – ответила я, волнуясь перед предстоящей защитой. «Я действительно стараюсь применять полученные знания в работе». «И это правильно. Строительный менеджмент – дисциплина сугубо практическая. Без понимания реальных процессов все теории остаются пустыми рассуждениями». Защита прошла успешно. Комиссия высоко оценила практическую направленность работы и присудила мне диплом с отличием. Когда я вышла из аудитории с красной корочкой в руках, сердце колотилось от радости и гордости. «Поздравляю!» Тетя Вера ждала меня в коридоре с букетом цветов. «Теперь у нас в компании есть дипломированный специалист по управлению проектами». «Спасибо вам за все», — сказала я, и голос предательски дрожал. «Без вашей поддержки я бы никогда не решилась». «Ерунда, ты просто поверила в себя, а я только создала условия». Дома нас ждал Дима с самодельной медалью из фольги и торжественно заявил: «Мама защитила диплом. Теперь она официально инженер, как баба Вера. Я тоже буду защищать диплом, когда вырасту». Анна Петровна, которая уже стала членом нашей семьи, приготовила праздничный ужин. Мы сидели за столом, 4 поколения и один маленький мужчина. И я думала о том, как сильно изменилась моя жизнь за эти годы. «А теперь, — сказала тетя Вера, когда мы отпраздновали получение диплома, — пора ставить новые цели». «Какие цели?» «Хочу предложить тебе стать моим партнером. Не просто старшим менеджером, а совладельцем компании». Я чуть не подавилась чаем от неожиданности. «Партнером? Ну, я же... у меня нет денег для покупки доли». «А кто говорит о покупке?» — усмехнулась тетя Вера. «Ты уже 5 лет работаешь в компании, принесла нам несколько крупных контрактов, развиваешь новые направления. Твой вклад в развитие бизнеса неоценим». «Но это же семейное дело». «Именно. А ты семья». Тетя Вера достала папку с документами. «Я хочу передать тебе 20% акций. Безвозмездно, как признание твоих заслуг и инвестицию в будущее». Я смотрела на документы и не могла поверить. Стать совладельцем успешной строительной компании – это превосходило все мои мечты. «Тетя Вера, это слишком щедро. Это практично», – поправила она. «Мне 67 лет. Рано или поздно нужно думать о преемственности. А кому передавать дело, как не человеку, который его понимает и любит?» «А что, если я не оправдаю доверие?» «Не оправдаешь», — фыркнула тетя Вера. «За 5 лет ты выросла от простого исполнителя до руководителя крупных проектов. Клиенты тебя уважают, коллеги прислушиваются к твоему мнению. Ты уже состоявшийся профессионал. Мама будет большим начальником? Поинтересовался Дима, внимательно слушавший наш разговор. Мама станет совладельцем компании, объяснила тетя Вера. Это значит, что она будет не просто работать, а принимать важные решения о том, как развивать бизнес. «Здорово!» – воскликнул Дима. «А я, когда вырасту, тоже стану совладельцем?» «Если захочешь и будешь хорошо учиться», – улыбнулась я. Оформление документов заняло несколько недель. Я стала официальным совладельцем ООО «Стройпроект» с правом подписи и долей в прибыли. Это кардинально меняло мой статус. Теперь я была не наемным работником, а хозяином бизнеса. «Поздравляю нашего нового партнера», – объявила тетя Вера на общем собрании сотрудников. «Светлана Николаевна Краснова теперь официально совладелец компании». Коллеги аплодировали искренне. За годы работы я заслужила их уважение профессионализмом и человеческими качествами. Никто не воспринимал мое повышение как протекционизм. Все понимали, что оно заслужено. «Света, теперь ты настоящий босс», – подшучивал прораб Михайлов. «Будешь нас штрафовать за опоздание?» «Как штрафовала, так и буду», – отвечала я в тон. «Дисциплина – основа успеха». Новый статус принес не только права, но и ответственность. Теперь мне приходилось участвовать в стратегическом планировании, принимать решения о развитии компании, отвечать за финансовые результаты. «Смотри», – показывала тетя Вера годовой отчет, – «наша прибыль выросла на 30%, во многом благодаря твоим проектам». «Это же общая заслуга всей команды». «Конечно, но команду нужно правильно организовать и мотивировать, а это уже управленческий талант». «Действительно, за время моей работы компания заметно выросла. Мы взяли несколько крупных государственных контрактов, расширили штат, открыли новое направление – реконструкцию исторических зданий. Наша репутация в городе была безупречной. Особенно удачным оказался проект восстановления старинного особняка в центре города. Здание XIX века требовало деликатного подхода, нужно было сохранить исторический облик, но при этом провести современные коммуникации и обеспечить все необходимые удобства. «Это ювелирная работа», – объясняла я заказчику, богатому предпринимателю, купившему особняк под гостиницу. «Каждый элемент фасада нужно восстанавливать вручную по историческим чертежам». «А сроки?» «Полтора года. Торопиться здесь нельзя. Можем повредить подлинные детали архитектуры». «Но стоимость высокая», — честно признала я. «Зато результат будет уникальным. Такой гостиницы больше нигде не будет». Заказчик согласился, и мы приступили к работе. Проект оказался невероятно интересным и сложным. Приходилось изучать исторические документы, консультироваться с реставраторами, применять специальные технологии. «Мама работает с очень старым, но красивым домом», рассказывал Дима друзьям в детском саду, показывая фотографии особняка. «Этому дому больше 100 лет. Он помнит царя». «Да, сынок, мама помогает старому дому стать снова красивым и современным внутри». «А потом там будут жить люди?» «Будут приезжать гости из других городов и стран, жить в красивых комнатах и любоваться историей». Дима кивал с пониманием. В 5 лет он уже хорошо разбирался в том, чем занимается мама, и гордился ее работой. На работе тем временем появились новые амбициозные проекты. Городская администрация объявила тендер на строительство нового микрорайона. 20 жилых домов, школа, детский сад, поликлиника. Это был контракт на 1 000 000 000 рублей, самый крупный в истории нашей компании. «Будем участвовать?» – спросила тетя Вера на планерке. «Обязательно», – ответила я. «Но нужно очень тщательно готовиться. Конкуренция будет жесткой». Подготовка к тендеру заняла 2 месяца. Мы детально просчитали каждый этап работ, нашли надежных поставщиков материалов, заключили предварительные договоры с субподрядчиками. Особое внимание уделили инновационным технологиям, энергоэффективным материалам, системам «Умный дом», экологичным решениям. «Наше конкурентное преимущество – качество и надежность», – объясняла я команде. «Мы не самые дешевые, но мы лучшие в том, что делаем». Результаты тендера объявили в ноябре. Мы заняли второе место, уступив крупной федеральной компании всего на 0,5% по цене. «Обидно», – сказала тетя Вера, изучая протокол. «Но это хороший результат. Показали, что можем конкурировать с гигантами». «И главное, наработали репутацию серьезного игрока», – добавила я. «Следующий такой тендер мы обязательно выиграем». К концу года наши финансовые показатели были впечатляющими. Оборот компании превысил 200 миллионов рублей. Чистая прибыль составила 40 миллионов. Мы входили в тройку крупнейших строительных компаний региона. «Знаешь, о чем я думаю?» – сказала тетя Вера в новогоднюю ночь, когда мы сидели дома, а Дима уже спал, но не от усталости, а потому что было поздно. «О чем?» «О том, что пора задуматься о расширении. Может быть, выйти на федеральный уровень?» «Это серьезный шаг. Мы готовы к серьезным шагам. У нас есть опыт, команда, финансы. Почему бы не попробовать?» Я думала об этом предложении несколько дней. Федеральный уровень означал новые возможности, но и новые риски. Крупные проекты, серьезная конкуренция, необходимость развивать компанию дальше. «Хорошо», — сказала я наконец, — «но с умом. Сначала изучим рынок, найдем подходящие проекты, оценим свои возможности». «Договорились. А пока можешь почитать об одном интересном тендере». Тетя Вера протянула мне папку с документами. Внутри было объявление о конкурсе на строительство жилого комплекса в моем родном городе. Том самом городе, из которого я бежала 6 лет назад. «Это серьезно?» – спросила я, чувствуя, как учащается сердцебиение. «Вполне. Крупный проект, хорошие условия. И, что важно, мы имеем все шансы выиграть». Я смотрела на знакомое название города и думала о странной иронии судьбы. 6 лет назад я покинула это место сломленной, напуганной, без средств к существованию. А теперь у меня есть шанс вернуться туда успешной бизнес-леди, совладельцем процветающей компании. «Пора показать этому городу, какой ты стала», – тихо сказала тетя Вера, словно читая мои мысли. «Пора взять реванш». Слово «реванш» повисло в воздухе, и я поняла, это действительно будет реванш. Не месть, а доказательство того, что женщина способна подняться с самого дна и достичь успеха, что насилие и контроль не сломали меня, а сделали сильнее. «Участвуем», — решила я. «Обязательно участвуем». В ту ночь я долго не могла заснуть, представляя возможное возвращение в родной город. Завтра я начну готовиться к новому проекту, к новому этапу жизни, к возвращению туда, где все начиналось, но уже совсем другим человеком, сильным, успешным, независимым. И это будет лучшей победой из всех возможных.